Глава 44. Куда же все-таки приводят мечты? Вики, один из дней будущего. Меня будет птица, громкая и неугомонная. Я поднимаюсь, растирая пальцами жгучие недосыпом глаза, и выхожу на террасу. Еще даже не начало светать, только темнота стала мягче. Надела один из оттенков синего. Под утро поднялся ветер. Соседняя терраса переливается тонким мягким звоном подвесок, составляя с поющей птицей необычный, но ладно звучащий ансамбль. Да, ведь еще вчера обещали, что погода испортится, вспомнив наконец о майских дождях. Мой слух улавливает шелест, и у меня нет ни единой идеи, что бы это могло быть. Поэтому подхожу к самому борту и оглядываюсь по сторонам. Садовник в неоновой майке и темно-синем комбинезоне одевает в капельное облако огромные разноцветные кусты рододендронов на садовой территории дома. Краски яркие, сочные, как на иллюстрации к детской Библии, как в фильме «Куда приводят мечты». Я смотрю на часы. 4:20. И судя по легко различимой яркости оттенков цветущего мая, новый день уже крадется, мягко и незаметно наполняя город светом. Но у меня до подъема на работу еще целых 2 часа, поэтому я вытягиваю ноги под своим теплым одеялом, ночью опять раскрылась и немного подмерзла. Мне снится сон. Кай сидит в кресле, а рядом с ним Дженна. Это необычное кресло, я соображаю, что такие бывают в кинотеатре, и на их лицах сразу начинает мелькать свет кадров комедийного фильма, потому что они смеются. Она кладет голову на его плечо, и ее волосы больше не светлые, они темные, прямые, затем каштановые, вьющиеся. И лицо Дженны больше не лицо Дженны, а женщины, которую я не знаю. И это не кинотеатр, это самолет, салон которого залит мягким золотым светом. Женщина опускает свою руку Каю на запястье, а он смотрит на нее так, словно не узнает, но потом начинает ей улыбаться. И от его растущего к ней интереса у меня печет в груди. Вдруг понимаю, что вижу все это, сидя в зале ожидания аэропорта. Причем жду уже так давно, что у меня совершенно онемели ноги. Мне скучно, я утомлена, поскольку происходящее в салоне самолета мне больше недоступно, и я полагаю, что наказана за эмоции, ревность. Продолжаю ждать прибытия самолета и думаю о том, как рвану Каю навстречу, как обниму его и попрошу никогда не смотреть на других женщин тем взглядом, которым когда-то он смотрел только на меня. Объявляют его посадку. Люди толпятся у выхода из зоны прибытия, но на багажных каруселях нет ни одного чемодана, ни единой сумки. Родственники начинают беспокоиться, их вибрации проникают в меня, и я знаю, что медленно, но верно двигаюсь в сторону срыва. Когда безразличный женский голос эхом объявляет на весь аэропорт о том, что самолет разбился, я нахожусь уже в точке невозврата в реальность, но моя мысль летит дальше. Кай мог не прочитать мое письмо. И в таком случае он ничего не знает. Он ничего не знает? И я не успела, не смогла, не дотянулась, чтобы сказать ему главное. Я люблю тебя. Мой мозг взрывается во сне, и такое происходит со мной впервые. Я просыпаюсь с криком «Я люблю тебя!». После горячего душа руки перестают дрожать. Как и ноги, как и все прочее. Я уже опоздала на работу, но меня это не волнует. Я не успела сказать ему главное. Беру такси и еду. Не в аэропорт. Конечная точка моего пути – офис моего бывшего мужа. Почему я направляюсь именно туда? Вопрос, на который у моего сознания нет ответа. Но я серьезно подозреваю, что он есть у подсознания. Золотой лифт, черный глянцевый стол Паулы и ее улыбка. мое приветствие, долгий лабиринт коридоров и, наконец, конференц-зал. Я вижу его. Стоит, уперев обе ладони в стеклянную столешницу, и смотрит из-под лобья на проекцию программного кода на стене. Коротко стрижен, на щеках уже даже не щетина, а почти борода. Кай Керфут совершенно не похож на себя, но это он. Это его спина, плечи, руки с поднятыми до локтей рукавами кремового джемпера. Кашемир. Мой выбор. Рядом с ним стоит прислоненная к столу трость. Она символична. Мой муж ранен. Глубоко ранен в душе. И ему больно. Каждый день, каждый час, каждый миг он страдает. Сбитый летчик. Мой летчик. И не важно, что написали в наших паспортах поверх формально разорванного брака. Браки заключаются на небесах, так ведь? Так. Я вижу в линиях плеч, рук, талии, обернутых в тонкий кашемировый джемпер, купленный мной 1000 лет назад, что этот мужчина мой. Кай Керфут вот уже 17 лет мой муж, и не важно, что каждый из нас успел наворотить. Прижимаюсь лбом к толстому звуконепроницаемому стеклу двери, припоминаю, как сама подала Каю идею создать безопасное место для обсуждений, когда конкуренты украли у него недоработанный продукт и первыми выпустили на рынок. На замке высвечивается алая надпись. «Извините, данный вход в текущее время недоступен. Попробуйте вход с юга». Да, там двери открыты, я могу видеть это отсюда, но идти туда сил уже нет, поэтому сползаю по стеклу, стекаю вниз, свернувшись, съежившись, как когда-то давно, в детстве. Это плохой знак. Это очень-очень плохой знак. Мне душно. Тахикардия мешает дышать. Мыслей почти нет, зато есть эмоции. Их так много, что я едва справляюсь. Один внешний толчок, и нити, удерживающие меня адекватности, разорвутся, выпустят наружу то, что еще 10 лет назад официальная медицина сняла с меня как диагноз – синдром Аспергера. Да, я вхожу в 20% счастливцев, кому поставленный в детстве диагноз не подтвердили тесты, проведенные во взрослом возрасте. Так бывает. И, по мнению психиатра, не последнюю роль в моем более чем удачном вливании в общество сыграло наличие семьи и мужчины. Мужчины, опирающегося на стекло столешницы, потому что ему тяжело стоять. Мужчины, вынужденного передвигаться с тростью, потому что ходить без нее слишком больно. Мужчины, способного на немыслимое и неадекватное в глазах всех разумных существ ради одному ему понятной цели. Первым меня замечает Лейф. И едва его губы произносят «Вики», Кай резко оборачивается. Я очень хорошо знаю это его выражение лица. Видела в кабинете УЗИ, у бассейна, у ванны, из которой он меня выуживал. Наверное, оно должно означать страх, но мне не ясно, чего он боится. Я стою на коленях на утоптанном офисном ковролине, прижавшись ладонями и лбом к толстенному стеклу, и мне наплевать на то, что сделал с нами он, что сделала с нами я. И хочу только одного – его руки вокруг себя. «Обними меня». У него очень уставшие глаза. Совсем не те, какими я их видела в последние годы. Он постарел, похудел, а во взгляде боли мудрость. Я вижу, как его губы произносят мое имя, как он делает первый свой шаг, как падает и отскакивает от пола задетая им трость, как он вначале прикладывает к сканеру свою карточку, несколько раз повторяя: «Я сейчас, Вики, все хорошо». Все хорошо. И когда она не срабатывает, орет кому-то: «Чертов ключ сюда, быстро!» как пытается разбить стекло двери, не реагируя на людей вокруг себя, и понимаю, что не только я в этом мире способна терять реальность, он тоже. Кончики его пальцев сжаты в стекло сильнее, чем ладони. Он знает, что я умею читать движение губ. И этот звук и непроницаемый аквариум не мешает мне слышать. Поэтому повторяет много знакомых фраз. «Вики, я здесь. Вики, все хорошо. Сейчас эту дверь откроют, и я обниму тебя. Только смотри на меня. Смотри мне в глаза». Но все это бесполезно. Я отползаю в угол двери, поджимаю колени и зажимаю ладонями уши. Вокруг меня люди, они что-то говорят, и я даже различаю знакомые голоса, они слишком громкие. «Перестаньте шуметь!» — кричу им. «Это слишком для моего маленького тела. Слишком, даже будь я величиной с планету. Будто меня кромсают лезвием бритвы, и не кожу, а все мое существо. Давление внутри меня зашкаливает, кровь в висках не пульсирует и не стучит, она долбит, грозя проломить мою черепную коробку. Мне не хватает воздуха, в груди вакуум. Все эмоции мира сконцентрированы во мне. Я вулкан, который сейчас взорвется». Свет меркнет, мир исчезает, голоса вокруг пронзительны, высокочастотны, невыносимо громки, но размываются, становятся тише и одновременно растягивают меня, как латекс, до предела, до точки, где дальше тянуть невозможно и где возможен только оглушительный взрыв. Я закрываю глаза и... Мне страшно, страшно, страшно. Мне адски, душераздирающе страшно быть парализованной. Что-то меня раскачивает. Назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. Все хорошо, все хорошо. «Все хорошо». Это шепот Кая. Его голос, его запах. Тепло его груди под моими щеками и его руки вокруг, повсюду. Это он меня раскачивает назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. «Все хорошо, все хорошо». «Вот, я нашла плед». Голос Паулы. «Давай». Он отнимает руки, чтобы, очевидно, взять у Паулы этот плед, и я вцепляюсь в его свитер. «Вики». Выдыхает, прижимаясь губами ко лбу. «Все хорошо. Все хорошо, Вики. Я здесь, я с тобой. Я всегда с тобой, ты же знаешь». «Нет, не всегда. Далеко не всегда». «Последние 7 лет тебя не было. Не было». Я снова ощущаю его руки. Он накрывает меня пледом с головой и продолжает раскачивать. «Это стимминг. Он искусственно создает его для меня, чтобы успокоить. Мое ухо до боли вжато в его грудную клетку, и я слышу каждый удар его сердца. Я считаю их. 1, 2, 3, 7. И хочу поцеловать его в самое сердце. Поцелуй прямо в сердце, как инъекция адреналина. Мои руки задирают тонкую ткань джемпера, и я успеваю только раз прикоснуться губами к его коже. Он не дает мне целовать сердце глупейшим доводом из возможных. «Не здесь, моя Вики, не здесь. Давай я помогу перенести ее в твой кабинет». Голос Лейфа. «Она не позволит. Сейчас ей нужны только мои руки. Она не в себе, даже не поймет. Поймет. Я сам ее отнесу, только помоги встать. Тебе нельзя с твоей ногой, сдурел?» Я чувствую движение, и две пары рук вокруг себя. Хочу сказать, что могу и сама, но не могу разжать челюсть, и у меня начинается дрожь. Что с ней? Мелдаун. Эмоциональная перегрузка. Жесть. Ты такое видел раньше? После смерти Немио много раз. Очень много. Черт. Я ощущаю твердый пол под собой, затем слышу щелчок закрытой двери, но руки Кая все еще вокруг, это главное. И это важно. Он снова раскачивает нас. Назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. И еще гладит по голове. И целует мой лоб, виски, просто голову. «Я только хотела поцеловать твое сердце», — говорю ему. «Можешь сейчас. Здесь никого нет. Мы одни». Я поднимаю его свитер, и Кай больше меня не отталкивает. Целую его в место, где под кожей, мышцами и ребрами больше всего его сердца. Снова прикладываю ухо. Бьется. Уже спокойнее, чем в тот раз. Значит, я права? Мой адреналин помогает. Почему-то сейчас, когда все, что меня заботит, это ритм биения моего сердца, которое физически не мое, я снова проживаю недавний звонок Лейфа. Вик, он прилетает завтра. Пробудет неделю. Я вздыхаю. Так шумно, что Лейф все понимает. Вики, один из вас должен это делать. И на этот раз он не сможет, поэтому... Я хочу, чтобы он был счастлив. Да, я желаю ему счастья. Он не знает, как быть счастливым без тебя. И за последний год так и не научился. Я не хочу лезть к ним. Пусть строит новое. Он один, Вик. Давно один. Я видела их? Да, ты видела, потому что... Он страдает, Вик. Все отрицает, но я слишком давно его знаю. Он в яме и уже сам не выберется. Ты нужна ему любая. Любая, понимаешь? Чистая, грязная, больная, здоровая, верная или предавшая, неважно. Он твой. Всегда был и, похоже, всегда будет. «Ты мой?» — спрашиваю. «Я твой». «Всегда был?» «Всегда был, всегда буду». Его от природы громкий грудной голос сейчас очень тихий и очень спокойный. Он все еще меня раскачивает, но уже со значительно меньшей амплитудой. Поправляет мои волосы, приглаживает и снова целует в лоб. А я вспоминаю о сердце. Снова прижимаюсь губами, и мне становится еще легче, свободнее. Я не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я окончательно прихожу в себя и уже начинаю стыдиться того, о чем почти ничего не помню. Единственное, что хранит моя память, это поцелуй в сердце. «Прости меня за это. Прошу его». «Все хорошо. Тебе не за что просить прощения». Я поднимаю глаза и вижу его. Он смотрит на меня так же, как тогда, в сквере, у дома моего кампуса. Тогда он сказал, что не знает, как со мной обращаться, но понимает, что делать это нужно иначе, чем с другими. И он не назвал других здоровыми, что означало, меня он не считает больной. Кай всегда умел читать мысли. Такое возможно с любым человеком, учитывая нагрузку. Это не считается, слышишь? Просто истерика. Возможное у любого другого. Я киваю, прекрасно осознавая, почему он все это говорит, но сейчас меня заботит не это. Зачем ты это сделал? Что именно? Ты знаешь. Не вынуждай меня произносить вслух то, что не укладывается в голове. Нам нужна была перезагрузка. Не нам, только мне. Но ты выбрал плохой способ. Он сработал, это главное. Нет, не главное. Молчит, не спрашивает, что главное. Потому что знает сам. Знает, что ошибся. Это стекло 10 минут назад. Символично, Вик. Я стоял вот так за ним и бессильно смотрел на тебя 6 долгих лет. Молотил кулаками, пинал туфлями, орал, ломился всем своим весом. Но ничего, нужен был ключ. Без ключа не откроешь. Ты развелся со мной? Я дал развод. Это разные вещи. Я обязан был заставить тебя жить. А жить значит принимать решение. И для этого нужна свобода. Куда приводят мечты? Меня они привели в ад. Но ты пришел за мной. Все-таки пришел. Я вижу его глаза. И даже в такой неполноценной яркости вечернего зарева мне кажется, что так много изумрудной зелени еще не было на земле. Пронзительной, больной, страдающей, вонзающей 1000 тонких игл в потрепанные ткани моего сердца, в изношенную сердечную мышцу. Я приходил за тобой много раз, но ты не слышала, и у меня не было выбора. Ты послал за мной его, и он свое дело сделал. Иглы входят еще глубже. Сделал ведь, а не должен был. Почему ты так долго прятался от меня? Не прятался. И так было нужно, чтобы ты смогла заново научиться жить. Только так, Вики. Ты слишком сильно мне доверяла, всегда. Парадоксально, но ты продолжала это делать. Даже когда говорила себе и другим, что доверия больше нет. Ты годами не смотрела мне в глаза, но продолжала вкладывать в мои руки свою жизнь, судьбу, будущее. Ты разучилась не только жить, но и самостоятельно существовать. И не понимала сама, как это разрушало твою личность, убивало тебя. А если бы все вышло не так, как задумал великий стратег? Что если бы я не смогла и провалилась? Мы оба знаем, о каком провале речь. Из одного такого провала он вытаскивал меня в прямом смысле собственными руками и по локти крови. Кай кивает, показывая, что понимает, о чем я. Вокруг тебя было множество людей, Вики. Твое одиночество было иллюзорным. И только для тебя одной, Лейф, Адити, твой любимый психиатр Алла и Дженна, и даже консьерж в твоем доме, и еще множество людей, которых ты не знаешь и никогда не узнаешь. Все были вокруг тебя, и все они были моими глазами и ушами. Господи! Я подозревала, что Лейф не просто так все время попадался на моем пути. И даже знаю, почему этому стратегу не было достаточно только Адити. Он никогда не доверял одному мнению. Но неожиданное возвращение Аллы в мою жизнь, регулярные встречи, беседы, я должна была догадаться. Мой муж нежно проводит большим пальцем по моим губам. У меня все было под контролем. За исключением одного. Вздыхает, но не перестает улыбаться. Тебя самого? Да, как видишь. Кай, даже не знаю, как это сформулировать. Как мне жить с мыслью, что ты разбился нарочно? Что и это часть плана? Нет, тебе не придется. Усмехается. Это вышло случайно. Действительно случайно. Мистер Безупречность далеко не так безупречен. И у него немного сдали нервы. А теперь еще и... Кивает на свое бедро. Мою небезупречность видно невооруженным глазом. Ты получил мое письмо? Получил. Почему не ответил? Ты должна все очень хорошо взвесить, Вики. Я чувствую, он хочет сказать нечто важное. Боюсь, я не самый правильный выбор для тебя, Вик. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Это самое главное. Мое счастье? Мне решать, где его искать? Он качает головой и переводит взгляд на лежащую на полу трость. Затем отпускает меня и поднимается, подходит к панорамной стене, открывающей вид на Коал-Харбор. Ты должна смотреть на жизнь трезво. У тебя еще есть время. несколько лет в запасе точно. ты все еще можешь устроить свою жизнь полноценно, так, как тебе всегда было необходимо. Против солнечного света мне не видно его лица, но я впитываю каждой своей клеткой близость человека, ставшего за годы жизни родным. Каждая линия в его облике кажется мне в этот миг идеальной, и ни одна другая во Вселенной не способна ее повторить. «А как мне было необходимо?» — тихо спрашиваю. «Создай полноценную семью, роди здоровых детей». «А ты?» «А мне есть чем заняться. И я тоже постараюсь наладить свою жизнь. Найду кого-нибудь». Последняя фраза хватает за горло и не дает дышать. «Кай, наша жизнь много чего пыталась нам доказать. Но я вынесла из всего произошедшего только один вывод. Моя, возможно, только с тобой». Я чувствую, как он закрывает глаза. Такие важные, правильные, нужные слова, так странно и не вовремя мною произнесенные, способны теперь, похоже, только на одно – причинять ему боль. «Ты как глыба, за тобой спрячешься и не дует», – пытаюсь ему объяснить. «Только один человек может дать мне то, в чем я на самом деле нуждаюсь. Такой был, есть и будет только один – ты. Ты – моя ось, моя точка опоры». Он поднимает руку и подносит к лицу. «Я не знаю, зачем. Мне не видно». Все, что у меня есть, это силуэт его фигуры, опирающийся на трость против ржавого солнечного света, бьющего в тонированное стекло здания. Я поддаюсь внутреннему зову, подхожу и прижимаюсь лбом к спине мужа. Да, хоть мы и разведены, он все равно мой муж. Я чувствую его тепло, хоть и маленький, но все же кусочек его спины в эту секунду принадлежит мне. Кай не отталкивает, просто стоит. Я напрягаю слух, стараюсь поймать ритм его дыхания, зафиксировать вдох или выдох, но здесь, где-то между его лопаток, совсем ничего не видно и не слышно. И я, отбросив в сторону весь груз и неоднозначность последних лет, словно ничего не было, подсовываю руку под его ладонь. И ничего не происходит. В моих ушах шум. В глазах едкая кислота, в груди смятение, но я не сдаюсь. Толкаю свою руку в его раскрытую ладонь еще плотнее. И один только мизинец Кая оживает, чтобы робко меня обнять. Это единственное крошечное движение заставляет мои легкие расправиться и сделать глубинный вдох, чтобы мгновением позже выдохнуть облегчение. Я не могу. Не умею, а главное, не хочу проживать свои дни без этого человека. Он мой. Всегда был. Сам сказал. Его пальцы сжимаются, укрывая мою ладонь, согревая. Его рука держит мою, зажатую в кулак. Это то, как мы жили. Я сама в себе, Кай, одевая меня собой. Я распрямляю ладонь, разворачиваю и сжимаю пальцами его руку. Теперь только так. Мы держим друг друга, а не он меня. Мне виден его сосредоточенный напряженный профиль. Вот так, как сейчас. Он обдумывает только самые сложные задачи в своей жизни. Знаешь, а меня ведь встряхнул вовсе не любовник. Сознаюсь, наконец. Кай поворачивается, и в мое лицо вонзается вопросительный взгляд. Именно вонзается. Потому что слово «любовник» здорово заточило его края. Не он, а ты. Именно ты. Так страшно вдруг стало потерять. Да, не нужен был Ансель. Встреча в отеле заставила протрезветь. Скажи что-нибудь, прошу. Кай очень долго собирается с мыслями. Так долго, что мои надежды успевают трижды умереть и заново родиться. Но он, наконец, говорит это. То, что мне так необходимо было услышать, и только от него. Мы оба здесь, а не где-нибудь еще. И, что важно, не с кем-нибудь еще. Каждый из нас пришел сюда своими ногами и по собственной воле, имея перед глазами десятки других путей, лиц и возможностей. Их действительно десятки, даже сотни. Но мы снова, и, не сговариваясь, нашли дорогу, которая привела обоих в одну точку. Я прижимаю щекой к мягкой кашемировой ткани, желая на самом деле прорваться к нему, быть как можно ближе. «Что ж ты так плачешь-то?» — спрашивает. «Я думала уже все, совсем все, понимаешь?» «Почему?» «Ты столько раз просил не предавать». «Ты не предавала, Вик, это все я. Меня во всем вини. Вали все на меня. Я, зная тебя, как никто другой, провел этим путем». «Ты же обещал не лгать, не манипулировать, помнишь?» Глотаю слезы. «Помню. Всегда помнил. Но жизнь не всегда дает нам шанс держать обещания, Вик». Вздыхает. «Ты, твоя жизнь, твоя радость важнее моего морального облика, и не только его. Важнее всего вообще. Есть только мы друг у друга, вдвоем против всего мира, и мы справимся». «Кай!» Понятия не имею, что с моим голосом, но это «Кай!» прозвучало драматическим оперным пением. А вслед за ним, впервые в моей и его жизни, «Я люблю тебя». Он замирает. Мы оба смотрим друг другу в глаза вечность, боясь пошевелиться. «Повтори». Просит очень тихо, но так глубоко, таким хрупким голосом. «Я люблю тебя». Повторяю тоже тихо. «Еще». «Я люблю тебя». «Еще». «Я люблю тебя». Его ладонь не просто ложится на мою щеку, а будто впервые прикасается. Он трогает большим пальцем мои губы, одновременно приближая лицо, и, прикоснувшись своими губами к моим, снова просит. «Скажи это еще хотя бы раз. Я люблю тебя». Выдыхаю в его рот. В тот же миг он закрывает глаза, и у меня чувство, будто с его плеч лавиной сошла многолетняя тяжесть. Кай целует меня. Не так, как тогда в чулане, а как мужчина. 17 лет любящий одну и ту же женщину. Мужчина, переживший то, что нормальные люди не желают даже своим врагам. Мужчина, никогда не сдававшийся. Никогда. Что бы ни произошло, он будет шагать или ползти в заданном самим же собой направлении. Единственным, по его расчетам, верным. Самый упертый человек из всех, что мне попадались. Непреклонный и абсолютно не поддающийся убеждению. Всегда и во все времена живущий исключительно по своему собственному разумению. Никогда не отходящий от своих принципов. Вспоминаю слова Дженны. «Тебе достался лучший мужчина на планете». И зависть в ее глазах. Пусть и не злобную, но все же зависть. Он кажется ей идеальным, и не только ей. Все вокруг убеждены в его неотразимости, в обреченности на успех, потому что он в этом мире особенный. И только мне известны все до единого его изъяны, промахи, слабости, поражения и пробоины. И я знаю, что способна сделать его слабым. Я знаю, в чем именно кроется его уязвимость. Чего на самом деле он хочет от жизни и чего ждет. Я знаю, что он в конце концов считает себя главным. Да, он особенный, но далеко не лучший, а просто мой. Я не Герда, никогда ею не была. Я, наверное, снежная королева, а твоей Гердой всегда была Дженна. Все это время она была рядом с тобой, Кай, а ты не заметил ее. Ты ошибся? Заметил, но нет. Не ошибся. Просто в нашей сказке Каю не суждено было любить Герду. Он навсегда, навеки обещан своей королеве. Торжественно пропевает и целует в лоб, улыбаясь. Как бы ни обжигали холодом ее снега, насколько свирепыми не были бы бури, Кай из последних сил будет идти вперед, шаг за шагом продвигаться к ней, чтобы найти, обнять, поцеловать в лоб своим фирменным поцелуем и растопить лед. Он найдет способ, перевернет мироздание, наплюет на нормы, наступит на горло своим инстинктом, задавит естественное стремление защититься от боли, но отогреет свою королеву, вдохнет в нее жизнь. И если поцелуев и объятий вдруг окажется недостаточно, он вырвет свое сердце. И вот таким, горячим и окровавленным, вложит в ее грудь, чтобы его любовь снова понеслась по ее венам, давая ей жизнь и надежду на лучшее. Осмелев, я вынимаю из его руки трость. Она красивая, с замысловатой резьбой на малахитовых частях, с гравировкой длинных, закрученных по спирали надписей. Мне даже не нужно рассматривать ее ближе, чтобы знать. Наверняка цитаты великих. Готова поспорить, ее подарок. Рассматриваю позолоченный набалдашник и, конечно же, нахожу то, что искала. С любовью, Дженна. Мне горько, но я улыбаюсь. Улыбаюсь и отбрасываю невинное произведение искусства в сторону. И делаю это силой, достаточной для появления выемки на темно-серой офисной стене. Я куплю тебе новую, даю обещание. Напишу на ней «С любовью от Вики, с благодарностью от Виктории». И еще раз с любовью от твоей жены. И еще добавлю. Навсегда. Его лицо меняется. Грусть и озабоченность трансформируются в интерес. Глаза будто совсем немного сощуриваются. Губы сжимаются, стараясь не выдать улыбку. И я не хочу ее в нашей жизни. Совсем, понимаешь? Ни в офисе, ни в работе, ни в проектах, ни в дружбе. Я ревнивая, ты знаешь. Я очень ревнивая. Просто знай это, я всю жизнь тебя ревную. Ко всем, но больше всего к ней. Ее нет, Вики, и больше никогда не будет. Он прижимает ладони к моим щекам и смотрит в глаза так пронзительно, что мне почему-то хочется плакать. Да? Да. Что с ней? Я думаю, что все в порядке. Думаешь, но не знаешь наверняка. Он качает головой. «Где она?» «Там, где должна была быть всегда, в своей собственной жизни». «Я ощущаю бездну важнейших событий, произошедших без моего участия». «Это правда? Ее больше нет здесь?» Снова качает головой. «Что ты сделал?» «То, что должен был. Причем давно, Вик, очень давно». 17 лет назад? 19. Я смотрю в уставшие зеленые глаза Кая Керфута и, наконец, понимаю все. Это понимание не оставляет больше ни единого вопроса, только глубинное облегчение, удовлетворение на молекулярном уровне. Справиться с искренними слезами очень сложно, поэтому, буквально прорываясь сквозь них, я докладываю. «Ты знаешь, оказывается, моя карьера не так безнадежна. Меня помнят до сих пор». Ты представляешь? Ты наверняка не в курсе, но хирург, который тебя консультирует, мой однокурсник. Он говорит, что мы можем избавиться от трости. И да, я видела план лечения, работы много. Но у нас ведь с усердием и верой в тебя нет проблем. Я уже запланировала, что и как мы будем делать. Осталось только договорить не успеваю. Потому что мои губы уже обхвачены его губами. Обняты, обернуты. Спрятаны от других, обласканы, изнежены, напуганы и утешены, растревожены, и не только они, в сердце, мозгу, и внизу живота гремят фейерверки, потому что таким на вкус может быть только один мужчина, любимый. Мы целуемся долго, дольше, чем школьники, и когда, наконец, отрываемся друг от друга, Кай не отпускает. Крепко держит, укрыв руками, прижавшись щекой к моей щеке. «Мы столько всего натворили. Прости меня». «И ты меня прости». «За все?» «За все». «В тот день ты несколько раз просил, поедем домой. Вся эта душераздирающая сцена вновь предстает перед моими глазами. Кай в полоборота, его руки, как плети, отчаявшиеся прикоснуться, и только его голос». От которого мне не скрыться, и просьба. «Поедем домой, поедем домой, поедем». Повторяю фразу из прошлого вслух. Я закрываю глаза и чувствую жар, исходящий от тела мужчины, которого когда-то давным-давно выбрала себе в мужья. Кай дышит у моего уха, заставляя дрожать и медленно падать. Но теперь я знаю, каким бы ни было мое падение, его руки подхватят. «Я не боюсь стареть», — говорит шепотом. «Я боюсь стареть в одиночестве, потому что моя половина подала на развод. Она сказала, что мы потеряли друг друга, и у нас не осталось ничего общего. А я думал, у нас все общее, включая зрелость и старость. Был уверен, что именно ее рука будет сжимать мою в тот момент, когда...» «Думаешь, ты будешь первым?» «Конечно». «Почему это?» «Ну как же, разве ты не знаешь? Я никогда не уступаю первое место». Мы смеемся от души. Наверное, излишки эмоций нашли, наконец, свой выход. Мне так хорошо, что от концентрации счастья в груди на глаза наворачиваются слезы. «Кай!» Звонко зову его. «Кай!» Уже тише и мягче, глубже, проникновеннее. «Поедем домой». Его губы соскальзывают с моей щеки и прижимаются к моим губам. Целуют так же, как в наш самый первый раз. «Поедем». Однажды он заставил меня по-настоящему влюбиться и полюбил сам. Однажды он отдал мне свою уверенность, подставил плечо. Однажды он собрал меня из обломков, слепил заново, поставил на ноги и заставил ходить по земле. Однажды он толкнул меня, но упав, я не разбилась, а каким-то непостижимым уму образом начала дышать. Мумия жила, снова став человеком, женщиной. И женщиной, способной, как выясняется, чувствовать, желать, любить. Мой муж смотрит на меня, и от этого взгляда в моей груди разливается тепло. Столько всего в нем. Таких взглядов не бывает в юности. Они попросту невозможны. Жизнь, ее укусы, удары и радости наполняют наши глаза глубиной, недоступной в молодости. И то, что в 20 лет не прощалось, простится в 40. Потому что важнее любви ничего нет. Что бы ни произошло, настоящая любовь переживет. Он снова меня раздел. На этот раз извернулся, подцепил и сдернул такие наросты на моей душе, которые не были никому под силу, ни специалистам, ни мне самой. Только Кай Керфут, самый неоднозначный и самый важный человек в моей жизни, мог сделать подобное. И сделал. Освободил мою душу и выпустил на свободу вольной птицей. «Мы другие, но не хуже». Стив Саммерс, взрослый с синдромом Аспергера, написал пронзительное признание, которое опубликовано на портале Autism. «Я аутист, и я устал. Устал от того, что меня отвергают. Устал от того, что меня игнорируют. Устал от того, что меня исключают. Устал от того, что со мной обращаются как с изгоем. Устал от людей, которые не понимают, что такое аутизм. От людей, которые отказываются принимать аутистов такими, какие они есть. Устал от чужих ожиданий, что я постараюсь и буду вести себя нормально. Я не нормальный. Я аутист. Хотите нам помочь? Слушайте аутичных людей. Приложите больше усилий, чтобы узнать об аутизме. Примите, что мы другие, но не хуже. Не пытайтесь превратить нас в плохую копию вашей идеи о норме. Примите, что для нас нормально быть собой. Примите, что мы люди с такими же чувствами, как и все остальные. Пожалуйста, будьте добрыми и поддержите нас. Пожалуйста, проявляйте инициативу в общении с нами. Мы редко можем сделать шаг навстречу после целой жизни отвержения, исключения и травли. Я аутист, и я хочу, чтобы меня ценили и принимали таким, какой я есть. Конец второй книги. Третья книга рассказана Дженной. «Нелюбимая Дженни».